я сумел восстановить его могущество. Око — это один из элементов вселенской структуры, поддерживающий равновесие в мироздании, частичка силы, стремящейся к упорядочиванию хаоса. Разработав и применив необходимые заклинания, я подчинил его мощь и с его помощью заглянул в будущее. Сейчас я расскажу вам, первому человеку на свете, что открылось мне, чего не знает никто, кроме меня. Визари порывисто вскочил, принялся ходить перед пьедесталом, заложив руки за спину. Сварог наблюдал за его перемещениями, и с каждой секундой в нем все сильнее росло ощущение, что он присутствует на дешевом спектакле с отвратительными актерами и картонными декорациями. Даже пресловутый Фалерен, и тот был более правдоподобный, что ли. Вменяемый он был, несмотря на манию величия, хотя сходство несомненное. Так что опять дежавю, опять отражение в зеркалах. Грядут великие перемены, король Сварог. Хоть в это трудно поверить, но через 600 лет... исчезнут материки и острова, исчезнет корона, и исчезнут все прочие мелкие государства. Миром будут править орды безжалостных дикарей, вышедшие из лесов Ханры. Грядут кровопролитные битвы, жестокость которых и представить невозможно. Будут возведены и уничтожены в войнах новые города. Будут возноситься к вершинам славы и рушатся в бездну забвения целые империи. Но войны... это еще не самое страшное, ибо потом лик мира изменяется, король Сварог, и спустя еще 1000 лет он станет совсем другим. Материк Короны будет затоплен океаном, исчезнет в пучине Гвидор, лишь вершины гор останутся над поверхностью вод. Родятся новые материки, появятся новые моря и океаны, пустыни превратятся в громадные горные цепи, и в поколениях не останется памяти о живущих ныне. Все, чем мы жили, чего достигли, исчезнет без следа. Новое человечество придет нам на смену, великое и прекрасное. Ага, вот и звучала тема конца света. Давно пора. Сварог закинул ногу на ногу, хотя больше всего ему хотелось встать и просто уйти из зрительного зала. Терпение, граф, терпение. Визари настолько увлекся риторикой, что несколько ослабил контроль над магическим щитом, заголосил уже неподавляемая сигнализация опасности, и Сварог очень аккуратно, искоса, мельком глянул на колдуна третьим глазом, глянул и тут же глаз выключил, потому как сияние кристалла на пьедестале оказалось невыносимо ярким. Впрочем, и увиденного было достаточно. Что ж, судари мои, перед ним был, несомненно, человек, человек как человек, не без магических способностей, но и не супермаг, так, серединка на половинку. И что характерно, способности были не темные и не светлые, а какие-то никакие, блеклые и невзрачные. Это он вычислил появление Сварога в этом мире, организовал его спасение и череду последующих событий, да быть того не может. «И мы создадим это человечество», — продолжал Визари, и голос его эхом отскакивал от стен. «Мы сбережем, пронесем сквозь тысячелетия все то, чего достиг наш мир, чтобы потомки смогли насладиться произведениями нашего искусства, чтобы не открывали заново те законы мироздания, которые уже открыли мы, чтобы не повторяли наших ошибок. Пользуясь силой магии, мы превратим этот остров в цветущий сад, возведем прекрасные здания, мы отгородим этот остров от остального мира цепью преград и ловушек, сквозь которую мало кому удастся проникнуть. Мы станем искать по всей земле людей, которые обогнали свое время, тех, кто посвятил свою жизнь раскрытию тайн природы и изучению устройства всего сущего, тех, кто неустанно пытается заставить стихии и служить человеку, художников, скульпторов, сочинителей музыки по красоте превосходящей мелодии небесных сфер. Мы призовем их к себе. Долго придется объяснять, как это устроить, но поверьте мне, я знаю, как, и это произойдет. Со всех уголков света сюда начнут стекаться самые светлые умы, самые мудрые личности, изобретатели и поэты, маги и исследователи, а лишние и бесполезные погибнут в ловушках, которые мы возведем на их пути к острову, потому что на поиски благословенной земли ринутся толпы разочарованных своей жизнью, уставших от каждодневной суеты, от необходимости добывать своим трудом хлеб насущный, но острову нам они не нужны. Остров, в конце концов, не сможет вместить всех тех, кто ищет счастья и спокойствия лишь в существовании, подобно скоту, которого кормит и о котором заботится трудолюбивый хозяин. И на дороге таких людей мы возведем непреодолимые стены, тем прочнее, чем ближе настырный путник находится к нашей стране. Если ты, не желая никого видеть, окружаешь свое собственное жилище высокой стеной, глубоким рвом и сажаешь у дверей свирепого пса, а какой-то излишне любопытный пройдоха все же вознамерится забраться к тебе, и его растерзала твоя собака, кого ты станешь винить в происшедшем? Конечно, вора и пройдоху. Нам не нужны здесь воры и пройдохи. Оправить новым и воистину счастливым человечеством станем мы, основатели нового мира. Мы с вами, король Сварог, выберем себе женщин из тех, кого зовут иными, самых достойных, кто от природы наделен умением чувствовать магическую суть вещей. К нашим потомкам, согласно природе наследования, перейдут наши способности, и они, как и мы, смогут успешно править созданной нами страной. И вот что я вам еще хочу сказать, касаемо женщин. Вы удивитесь, когда услышите: две королевские династии на одном троне не уживутся. Негромко произнес Сварог. Что? Спросил Визари. А говорил, что акустика в зале расчудесная, что он услышит даже мой шепот. Похоже, кроме себя он никого не способен услышать. Я говорю, считайте, я согласен, сказал Сварог устало. Давайте заложим новую расу. Расу избранных, вдобавок заложим расу в расе избранных среди избранных. Я на все согласен. Вы правы, мне нечего возразить, да и не хочется возражать. У меня есть к вам всего одна маленькая, крохотная просьба. Так сказать, залог нашего будущего сотрудничества и полного доверия. Вы о чем? Голос Визари стал резким. О моем друге. Не знаю, как это выглядело со стороны, но на самом деле я направлялся не на увеселительную прогулку, а за лекарством для моего товарища. Он, понимаете ли, при смерти, и у меня очень мало времени. По сути, времени вовсе нет. Я бы рискнул просить вас не препятствовать нам и позволить немедленно продолжить путь. Я обещаю вам вернуться к этому разговору, как только я добуду лекарство и спасу моего товарища.